Смею думать, что в итоге за 5 лет еженедельного эфира случилось некоторое количество удачных шуток, но это, конечно, гарнир. А собственно блюдом были они, наши всенародно избранные всех рангов. Перешутить их было невозможно. Что они говорили? Как себя вели? Какой Салтыков-Щедрин? Какой Свифт? Только не выключай камеру, только запасись пленкой и фиксируй. В этом хоре были солисты, а были и звезды первой величины. Черномырдин, например, предмет моей острой ревности. Я относился к нему как Сальери к Моцарту, потому что сам беру трудом, а он талантом. Ужас. Ночей не спишь. Пальцы стерты, а клавиши по локоть. 8 редакций одной шутки, а этот просто открывает рот и говорит. Ельцин доводил нас иногда до икоты. Некоторые его синхроны, так на телевизионном сленге называется прямая речь в эфире, мы в процессе подготовки программы пересматривали много раз и каждый раз уползали от монитора на карачках. Вести программу в прямом эфире я бы, клянусь, не смог. Плыл бы от смеха постоянно. Но главное, 5-летняя работа в итоге существенно поправила мое мировоззрение. Километры пленок, отсмотренные с подачи Татьяны и Сергея, не прошли даром. Время от времени на рабочем месте я узнавал о родине что-то такое, от чего хотелось скорее плакать, чем смеяться. И дело вовсе не в политиках, почти в полном составе расположившихся в диапазоне от клоунов до дебилов. Претензий к обитателям Кремля и других вместилищ власти у меня с течением времени становилось, как ни странно, все меньше. И все больше я понимал, что они – это мы. Например, жители Брянска выбрали себе депутата Шандыбина. Они кого смогли выбрали. Он как может – работает. И никаких претензий к ателье. Удивительно другое. Поставив на руководство своей жизнью этих Василь Иванычей, а Шандыбин там еще не из худших, россияне с поразительным терпением продолжают надеяться на то, что в одно чудесное утро у них под окнами обнаружатся голландские коровы и английский газон, и время от времени обижаются, что этого еще нет. Помнится, дело было вскоре после президентских выборов 1996 года. За соседним столиком в кафе тяжело напивались люди, будто вышедшие живьем из анекдота про новых русских. Бычьи шеи, золотые цепи. И вот они меня опознали и призвали к ответу за все. И велели сказать, когда закончится бардак и прекратится коррупция. Тут меня одолело любопытство. «Простите», — сказал я, — «а вы за кого голосовали?» И выяснилось, что 2 из 5 быков голосовали за Ельцина, 2 за Жириновского, а 1 вообще за Зюганова. И проголосовавши таким образом, они регулярно напиваются в ожидании, когда прекратится бардак и коррупция. Народ. Вот что было главным открытием программы «Итого». По крайней мере, для меня. Через 2 программы на 3-ю информационный поток выплескивал на нас что-нибудь совершенно поразительное. Не забуду, как мать родную, ночные съемки из питерского пригорода Келламяги. У водилы уборочной машины кончилась в машине вода, а рабочее время не кончилось. И он ездил по улицам родного города и гонял валиком пыль всю ночь. Я смотрел этот сюжет и думал. Нет, я ничего не думал. Просто смотрел, как зачарованный. Но это частный случай идиотизма. А вот картинка из цикла «Все, что вы хотели знать о своем народе, но боялись спросить». Голландский фермер взял в аренду в Липецкой области 600 гектаров земли и приехал на черноземные просторы, привезя с собой жену, компаньона, кучу техники и массу технологий. Он посадил картошку. И картошка выросла хоть куда, а на соседних совхозных плантациях, где, пока он работал, расслаблялись великим отечественным способом, корнеплод уродился фигово. Тут бы и мораль произнести, типа «ты все пела», но в новых социально-исторических условиях басня дядюшки Крылова про стрекозу и муравья не сработала, потому что, прослышав о голландском урожае со всей области и даже из соседних областей, к полям потянулись люди. Они обступили те 600 гектаров буквально по периметру и начали картошку выкапывать. Причем не ночью, воровато озираясь с одиноким ведром наперевес. Граждане новой России брали чужое ясным днем. Они приезжали на «Жигулях» с прицепами, прибывали целыми семьями, с детьми. Педагогика на марше. Приезд на место события местного телевидения только увеличил энтузиазм собравшихся. Люди начали давать интервью. Общее ощущение было вполне логичным. Повезло. Мягкими наводящими вопросами молодая корреспондентка пыталась привести сограждан к мысли, что они воры, но у нее не получилось. Один местный стрекозел даже обиделся и, имея в виду голландского муравья, сказал: «Вон, у него сколько выросло! На нашей земле!» Этот сюжет, будь моя воля, я бы крутил по всем федеральным каналам ежедневно, до тех пор, пока какой-нибудь высокоточный прибор не зафиксирует, что телезрители начали краснеть от стыда. А по ночам, когда дети спят, я крутил бы стране другой сюжет. История его такова. Корреспондент НТВ в Чечне предложил некоему полковнику десантных войск воспользоваться своим спутниковым телефоном и позвонить домой, под Благовещенск, маме. У мамы был день рождения. Заодно корреспондент решил этот разговор снять, подпустить лирики в репортаж. В Чечне была глубокая ночь, под Благовещенском, разумеется, утро. Полковник сидел в вагончике с мобильным телефоном в руке и пытался объяснить кому-то на том конце страны, что надо позвать маму. Собеседник полковника находился в какой-то конторе, в которой, одну на округу, был телефон. Собеседник был безнадежно пьян, и хотя мама полковника находилась, по всей видимости, совсем недалеко, коммуникации не получалось. Оператор НТВ продолжал снимать, хотя для выпуска новостей происходящее в вагончике уже не годилось, скорее для программы «Вы очевидец». Фамилия полковника была, допустим, Тютькин. Это не потому, что я не уважаю полковников. Не уважал бы, сказал настоящую, поверьте. Она была еще анекдотичнее. «Это полковник Тютькин из Чехии, блядь!» – кричал в трубку герой войны. Чехами наши военные называют чеченцев, наверное, в память об интернациональной помощи 1968 года. «Маму позови!» Человек на том конце страны, будучи с утра на рогах после вчерашнего, упорно не понимал, почему и какую маму он должен звать неизвестному полковнику из Чехии. «Передай! Звонил полковник Тютькин!» В тоске кричал военный. «Запиши, блядь! Нечем записать! Запомни нахуй! Полковник Тютькин из Чехии! Полковник! Да вы там что все, пьяные, блядь? Уборочная, а вы пьяные с утра! Приеду, всех вы! Обрисовав перспективы, ждущие неизвестное село под Благовещенском в связи с его возвращением, полковник Тютькин из Чехии снова стал звать маму. Когда стало ясно, что человек на том конце провода маму не позовет, ничего не запишет и тем более не запомнит, полковник стал искать другого собеседника. «Витю позови!» – кричал он, перемежая имена страшным матом. «Нету, блядь! Петю позови! Колю позови!» И, наконец, в последнем отчаянии. «Трезвого позови! Кто не пил, позови!» Такого под Благовещенском не нашлось, и, бросив трубку, полковник обхватил голову руками и завыл, упав лицом на столик купе. Разумеется, НТВ не дало это в эфир. Жалко было живого человека. Но если бы не эта жалость, Я бы, ей-богу, крутил и крутил этот сюжет для непомнящей себя страны, на одном конце которой пьяные в лёжку во время уборочной Витя, Петя и Коля, один телефон на село и одинокая мама полковника Тютькина, не дождавшаяся звонка от сына в свой день рождения, а на другом конце сам этот полковник в тельняшке и тоже под градусом пятый год мочит Чехов. Я узнавал свой народ, смеялся и плакал, и понимал, что вот он, ответ на вечный вопрос, задаваемый довольно часто и не мне одному, задаваемый иногда с удивлением, чаще со злобой. «Что же ты отсюда не уезжаешь?» «Да как же отсюда уедешь?» От полковника Тютькина, от родных обкомовских цицеронов, от безымянного шоферюги, гоняющего пыль по улицам родного города. Это невозможно. Мне будет их не хватать. А может быть даже, кто знает, им будет не хватать меня. Мы делали наши программы, и, наверное, не без нашего участия, противостояние НТВ и власти постепенно приняло характер клинча. Заклинило, надо признать, с обеих сторон. И ненависть крепко закупорила сосуды. Евгений Алексеевич Киселев, например, однажды прямо из телевизора назвал наших оппонентов насквозь прогнившей кликой циничных негодяев. Не то чтобы я был не согласен с этой оценкой, но... Как в аналогичном случае, сова сказала Винни-Пуху: «Я не посчиталась с расходом графита». Впрочем, это вопросы стиля, а столбовой сюжет был таков. Мы, в меру таланта, рассказывали о жизни и политическом творчестве кремлевских обитателей, а власть в ответ на это начала насылать на офис медиамоста детин неясного происхождения в камуфляже и масках. И чем более интересные вещи мы рассказывали про Кремль и прокуратуру, тем более серьезные преступления обнаруживали правоохранительные органы в работе медиамоста. И наоборот. Например, мы в подробностях информируем россиян о деле Бородина. Гусинского сажают в Бутырку как опасного преступника. Гусинский подписывает тайный шестой протокол о своей готовности сдать НТВ в государственные руки. Его выпускают из Бутырки, прекращают уголовное дело и отпускают за границу. Гусинский отказывается выполнять договоренности, принятые под давлением. Уголовное дело возбуждают снова по вновь открывшимся обстоятельствам, как раз, видимо, через пару дней после его отказа они и открылись. Впрочем, иногда нам давали шансы. В мае 2000-го на прямой контакт с одним из руководителей медиамоста вышел немаленький кремлевский чиновник и при личной встрече передал листок с условиями, при выполнении которых, по словам онного чиновника, наезд на НТВ будет прекращен. Условий было несколько: изменение информационной политики по Чечне, прекращение атаки на так называемую семью. Но первым пунктом числилось изъятие из кукол первого лица. Так и было написано. Обожаю формальное усложнение задачи. Это возвращает в кровь адреналин. Я уговаривал Киселева рассказать в эфире об условиях, поставленных Кремлем, и анонсировать, что в ближайшее воскресенье куклы выйдут в эфир без резинового Путина. Ибо старинная арабская мудрость гласит: когда Господь хочет наказать человека, Он исполняет его желание. Сюжет лежал на поверхности в готовом виде и был даже не классикой, а основой основ. Моисей, скрижали, 10 заповедей и, собственно, Господь Бог. Как полагается, невидимый. Визуальное отсутствие главного героя было в этом случае не просто возможным, оно было каноническим. Никакой резиновой физиономии, только облако на горе и куст в пламени, в точном соответствии с первоисточником. В соответствии с тем же первоисточником персонажи не имели права называть главного героя по имени. «А как же нам его называть?» — оторопело интересовался в финале программы один из озадаченных скрижалью, на что Волошин Моисей пояснил: «Никак, просто Господь Бог, сокращенно ГБ». Мы выполнили данное слово. Первого лица в очередных куклах не было, но кремлевского благорасположения это нам почему-то не вернуло. Через 2 недели после выхода в эфир 10 заповедей был арестован Гусинский.